Два рыцаря, вздымая клубы серой, словно костный пепел пыли, петляли по краю борозды Аганипы, длинной трещины, расколовшей платок западу от величественной вершины горы Арсия. Леопольд Крон на Пакс Мортис прокладывал путь, а следом за ним на недавно отремонтированном Эквитас Беллум шел Раф Мавин. Крон бодро двигался быстрым шагом, и Мавину приходилось напрягаться, чтобы не отстать. Его Эквитус Беллум капризничал, плохо подчинялся командам, и даже мультисвязь сознательно оказывала противодействие при каждом повороте. «Он знает, что причинивший ему боль противник все еще где-то здесь», — подумал Мавин, выправляя курс, чтобы следовать за Кроном по краю глубокого каньона. Тучи пыли затрудняли обзор из кабины, но и смотреть-то было почти не на что. И Мавин управлял рыцарем по мультисвязи. Токсичные пустыни простирались на запад и на юг, и лишь далеко на севере темные мазки дыма указывали на Субули, Кузницы и Плувиена Максимала. «Как дела?» — спросил по воксу Крон. «Тяжеловато», — признался Мавин. «Машина плохо слушается управления, и каждый раз, как я беру прежний курс, она через мгновение пытается снова двинуться туда же». «Тебе потребуется некоторое время, чтобы приспособиться», — сказал Крон. «Весь передаточный механизм был собран заново». «Я знаю, но дело не только в этом». «Не в этом. Что ты имеешь в виду?» «Такое впечатление, что машина пытается меня направлять», — ответил Мавин, не зная, как еще выразить свои ощущения. «Направлять? И куда же?» «Я не знаю, но меня и самого куда-то тянет». Мавин услышал вздох Крона и пожалел, что не может предложить более вразумительного объяснения. Все, что у него имелось, это только внутреннее ощущение и крепнущее убеждение в том, что машина лучше его знает, что нужно делать. Они вышли на боевое задание 3 дня назад, когда покинули крепость под звуки фанфар, пение горна и приветственные крики товарищей, размахивающих кобальтовыми знаменами. Эквитас Беллум снова встал в строй, и воины рыцарей Тараниса собрались, чтобы проводить его на маршрут. Для машины, бывшей на грани полного уничтожения, это явилось знаменательным событием, и его следовало отметить. Рыцари Тараниса, как и большинство воинов орденов Фарсиды, перешли в режим повышенной боевой готовности сразу, как только на Марсе воцарился хаос. Благодаря ноосферическим линиям связи Адепта Зеты, крепость Тараниса пострадала не так сильно, как многие другие. Хотя технопровидцы все же настояли на аварийной остановке главного реактора крепости, когда фрагмент скраб-кода, все же проникший в систему, предпринял попытку отключить программу управления системой охлаждения. Своевременное решение спасло Орден от ядерной катастрофы, но пока скраберы трудились над очисткой системы, машинам рыцарей было негде перезаряжать аккумуляторы. И это было еще не самое худшее. К огромному огорчению лорда Вертикорды, оказались безнадежно повреждены хранилища памяти Либрариума Ордена, где содержались и списки погибших, и история сражений более чем за 1000 лет. По просьбе адепта Зетте, лорд Катурикс и лорд Вертикорда приказали своим воинам нести боевое дежурство на марше от крепости до самого магма-города. Ходили слухи, что Зетта послала гонцов с подобной просьбой и лорду Кавалерио из Легио Темпестус, но пока никто не знал, какой она получила ответ. До окончания ремонта реактора несколько машин не могли выйти на маршрут из-за разряженных батарей, и для обеспечения безопасности всей территории рыцарям Тараниса приходилось отправлять на патрулирование по 2 машины вместо 3. Старина Статор теперь ходил с новичком, братом Гентраном, только-только произведенным в полноправные рыцари, и Мавин с удивлением обнаружил, что скучает по суровому наставнику. Мавин и Крон двигались на восток по маршруту, который по часовой стрелке огибал склоны древнего вулкана, а затем сворачивал на юг вдоль борозды Оти. В конце 2-го дня дежурства рыцари свернули на запад, к магма-городу, чтобы заправиться и перезарядить батареи, прежде чем продолжать маршрут. Мавин никогда не переставал удивляться, глядя на кузницы Кареля Зетты. Уже издали магма-город сиял огромным янтарным слитком, а небо переливалось всеми оттенками оранжевого цвета, словно горели сами облака. По мере приближения золотыми нитями проявлялись заполненные лавой акведуки, несущие расплавленную породу с вершины плотины Этны, монолитного сооружения, охватывающего южный склон вулкана, к лагуне магмы, окружающей город. Огромный город опоясывали высокие стены из керамита и адамантия, и кровь планеты своим сиянием разгоняла ночную тьму. 2 рыцаря, миновав украшенную статуями дорогу Тифона, направились к вратам вулкана. Сторожевые башни нависали над стенами металлическими клыками, и охранники пропустили рыцарей внутрь только после долгих переговоров. В кольце стен они остались ровно столько, чтобы их машины полностью перезарядили аккумуляторы. Вскоре оба рыцаря снова отправились в путь, огибая обширный порт магма-города, где миллионы тонн военного оборудования грузились в ненасытные пасти перевозчиков, беспрестанно сновавших в ночном небе. Едва они успели покинуть великолепие города Зетты, как Мавин ощутил давление со стороны Эквитас Беллум, настойчивые толчки, отзывающиеся болезненными импульсами в мозгу. Дальнейший путь лежал на восток, к дому. И чем дальше они продвигались, тем сильнее становилось давление. И Мавин, несмотря на нарастающую в глазах боль, был вынужден все свое внимание сосредоточить на управлении машиной. Каждый соединительный разъем в его теле уже вызывал болезненные ощущения. Как будто машина превратилась в необъезженного жеребца и пыталась его сбросить. «Да что с тобой такое?» – прошипел он. Как будто в ответ Ауспик выдал едва заметный сигнал из южного сектора. А Мавин невольно вздрогнул от неожиданно всплывших воспоминаний. Изображение пропало так же быстро, как и появилось, и он даже не был уверен, что вообще его видел. Но на какое-то мгновение ему показалось, что это тот же ужасный паукообразный сгусток электромагнитной энергии. Мавин дал машине команду остановиться, и боль позади глаз немного утихла. Затем послышалось шипение гидравлического привода, и высокая машина присела на корточки. «Крон, подожди!» — крикнул он. Одним движением он заставил верхнюю часть рыцаря развернуться к югу. Но смотреть там было не на что, только песок, белый как кости, и налетающая из пустыни пыль. Он услышал скрип металла опускающейся машины и ощутил напряжение и неутолимую жажду мести, горящую в сердце Эквитас Беллум. «Что там?» – спросил Крон. Мультисвязь тотчас выдала извещение о готовности его машины к бою. «Что ты увидел?» «Я не знаю», — признался Мавин. «Я вообще не уверен, что там что-то есть, но Эквитас Беллум что-то почуял». «А отраженный сигнал Ауспика был...» «Вроде что-то похожее, не уверен», — сказал Мавин. «Мелькнул какой-то призрак, не больше, но точно такой же отклик я наблюдал перед самым началом атаки на реактор Максимала». Пакс Мортис подошел ближе, и Мавин увидел Леопольда Крона сквозь армированное стекло кабины. Его собрат явно испытывал сомнения, но не собирался игнорировать предчувствия Мавина или Эквитас Беллум. «Перешли мне показания Ауспика за несколько последних минут», — приказал он. Мавин кивнул и набрал необходимые команды на панели Ауспика. Ожидая, пока Крон получит информацию, он не сводил взгляда с пустыни. Пепельные пустыни были унылые и необитаемы. Безжизненный и токсичный район возник после слишком интенсивных разработок ценного сырья, добываемого из недр Марса. Облака ядовитых испарений с очистительных заводов экваториального пояса покрыли изрытые и исковерканные скалы пеплом и пылью, скрывая под предательски рыхлым слоем опасные трещины и воронки. Здесь не могло выжить ни одно существо, и все же Мавин ощущал непреодолимое желание повернуть машину на юг и углубиться в пустыню. Аккумуляторы полностью заряжены, а запасов воды и питательных веществ может хватить еще не на одну неделю. Его руки коснулись панели управления, и сердце Эквитас Беллум мгновенно отозвалось на это движение. Машина поощряла его стремление воинским шепотом и настойчивым давлением на подсознание. При мысли о преследовании чудовищного, безжизненного создания, едва не убившего его, лицо Мавина исказил хищный оскал. «Оно где-то здесь, и Эквитас Беллум это известно». Он ощущал уверенность каждой молекулой своего существа, и призрачный сигнал был напоминанием о его долге перед машиной. «Здесь ничего нет», — голос Крона нарушил его раздумья. «Трек Ауспика абсолютно чист». «Я знаю», — с холодной решимостью ответил Мавин. «Поблизости ничего нет». «Тогда почему мы остановились?» «Потому что Эквитас Беллум говорит, куда я должен идти». «Должен?» – переспросил Крон. «О чем ты толкуешь? Единственное место, куда мы должны идти, это Медианский мост, а оттуда домой». «Нет», – настаивал Мавин, – «оно там. То создание, которое пыталось нас убить. Оно на юге, и я уверен в этом». «Как ты можешь быть в этом уверен?» – возмутился Крон. «На Ауспике ничего нет. Ты сам это признал». «Я знаю, Лео, но я видел то, что видел. И Эквитас Беллум его чует, а я доверяю его инстинкту». «И что дальше? Ты собираешься отправиться туда один?» «Если придется», — заявил Мавин. «Не глупи», — предупредил его Крон. «Если ты это сделаешь, Катурикс вырвет из тебя кишки». «Пусть вырывает», — сказал Мавин и поднял машину во весь рост. «Я должен это сделать. Без этого Эквитас Беллум никогда не станет прежним». «Ты готов рискнуть своими кишками и покинуть маршрут ради погони за призраком?» «Дело не в этом, Лео», — возразил Мавин. «Я знаю, что оно там, и пойду за ним, нравится тебе это или нет». Мавин снова услышал, как Крон вздохнул, и как не тяжело ему было покидать друга, понял, что выбора у него нет. Эквитас Беллум не даст ему покоя, пока они не отомстят. «Ну ладно», — сказал Крон, — «и где же оно? Дай хотя бы направление». «Лео, ты со мной?» — воскликнул Мавин. «Это создание, что бы оно ни было, однажды едва тебя не погубило», — сказал Крон. «Так что логично предположить, что при следующей встрече тебе потребуется моя помощь». «Ты настоящий друг», — произнес Мавин, гордясь собратом. «Умолкни и отправляйся в путь, пока я не передумал». Мавин усмехнулся. «Следуй за мной», — скомандовал он и развернул машину в пустыню. Охота началась, и уязвленная гордость заставила Эквитас Беллум рвануться вперед. Мавин не возражал.